Император сжал кулаки до синевы. «Патрик, перестаньте делать страшные глаза. Давно известно, все, что пишут корреспонденты, вранье, с первой до последней буквы. А все, что печатают русские, вранье в квадрате. Тем не менее, сир, перевод статьи, прошу, посмотрите». Бонапарт взял листок с переводом и стал быстро читать. «Мне были предоставлены подлинные русские ассигнации, по образцу которых я начал производство фальшивок. Я не знаю русского языка, поэтому допустил много ошибок. Хотя мои деньги по качеству лучше оригинала. Я понимал, делать такое непорядочно, и даже возмущался. Но, мне сказали, это нормально. Великая армия всегда возит с собой массу поддельных денег, тех стран, с которыми воюет. Так было, есть и будет. Это все на благо Франции и во имя победы. Пока Наполеона нет в Париже, друзья императора потихоньку обменивают готовую русскую добычу в европейских странах, получая на руки местную валюту. Все мои ошибки показаны в подробных рисунках в сравнении с настоящими купюрами. Вранье, вранье, вранье. Наполеон в гневе порвал листок с переводом статьи. Все ложь от первого до последнего слова. И тем не менее, мой император, я позволил себе сравнить банкноты, взятые у солдат, из последнего жалования. Внимательно посмотрел, сверил с русскими ассигнациями, и удивительным образом все признаки подделок сходятся. Сир, мы, что, действительно выдаем фальшивые деньги нашим солдатам? Ерунда собачья. Завоеватель Европы грязно выругался, постарался придать голосу уверенность, тяжело отпустил подбородок. Но это так, ваше величество, посмотрите. Протянули несколько купюр. «Надо же!» — хмыкнул Бонапарт, хорошо разглядев косяки своей типографии. И тут же громко позвал охранника. «Шаванье, срочно! Разбудите герцога Алекса Дюпона. Скажите, немедленно пусть идет ко мне». Примерно в то же время в посольстве Британии в Санкт-Петербурге посол прочитал скандальную статью про фальшивые деньги. Обратился к своему первому помощнику. «Патрик, а что думаете вы по поводу статьи? Милорд, я считаю русские, как всегда, хитрят, то есть даже не допускаете, что Наполеон мог изготовить поддельные купюры. Допускаю, милорд, скорее всего изготовил. Слухи ходили об этом в узких кругах, но, вряд ли он мог совершить столько неточностей при печати. Все-таки Бонапарт серьезный противник, и возможности его печатного двора очень высоки. А тут, такие серьезные ошибки. Я уверен, московиты просто хотели напугать население. Сказать обывателю, любые русские деньги в руках французских солдат, фальшивки. А зачем тогда в номере напечатали по 10 одинаковых листов с подробными рисунками подделок? Люди вырывают листы, раздают друг другу, ходят с ними, проверяют по ним банкноты на подлинность. Помощник покачал головой. Не знаю, они делают много непонятных вещей. Например, в предпоследнем номере журнала предлагали читателям поучаствовать в викторине, дать ответ на один из вопросов. Тот, кто правильно ответит или угадает, получит в награду от редакции новую книгу Иван Танин и «Всадник без головы». А вопросы настолько глупые, что придумать глупее нельзя. Хм, что за вопросы? Милорд, даже говорить не хочу. Дикари, как есть дикари, ни ума, ни фантазии. И все же, приведите пример, раз завели разговор. Хорошо, сэр, вопрос был такой: когда Наполеон встретит русскую армию возле Москвы, то сразу проиграет. Потому что вариант А. Русские умнее. Вариант В. Русские сильнее. Вариант С. Святую Русь никто никогда не побеждал. Вариант Д. У армии Франции перестанут стрелять пушки. Посол покачал головой. Действительно, самомнение у варваров зашкаливает. Пожалуй, единственный вариант, который может случайно возникнуть и дать минимальный шанс на выигрыш, это последний. Но такого никогда не случится. Франция сильна своей артиллерией. Пушки у них хорошие. Да, и сам Наполеон в прошлом артиллерист. Милорд, я тоже подумал, как вы, шансов на победу – ноль. Но, все же решил, ради шутки, отослать вариант Д. Глава 2. Полковник Ланин стоял перед огромной, массивной пушкой, которую только что привезли из Коломны. Вот она, моя любимица, моя вундервафе. Чудо-оружие, немец. Он нежно погладил ствол, на котором было написано «Лукинь». Майор Игнатов, который прибыл вместе с орудием, виновато заметил: «Я абсолютно не понимаю, зачем мы сняли с постамента и привезли сюда самую большую и старую пушку, когда у нас есть новые, небольшие, прекрасные, скорострельные орудия. Майор, это же мощь, вещь, чудо, символ победы. с которым мы одолеем неприятеля. Ланин мечтательно прикрыл глаза, глубоко вздохнул. Потом, после боя, мы вернем ее в музей. И только у нас, у 22-й бригады, будет пушка, которая первой выстрелила в Бородинском сражении, и которая нанесла самый большой урон неприятелю. Французы, по записям летописцев, именно после ее стрельбы, испугаются и начнут отступление. Она будет торжественно стоять на входе аллеи боевой славы бригады, и возле нее будет висеть памятная табличка. Игнатов пожал плечами. Ерунда какая-то, ваше высокоблагородие, так перед ней и так висит табличка, где написано, что с этой пушкой царь Иоанн Грозный брал Казань, хотя это никем не доказано и не подтверждено. Ланин хлопнул в ладоши, решительно потер друг о друга, показывая всем видом. Ничего не понимаешь, мальчишка, подумал. Теперь будет висеть две таблички. Одна с Иваном Грозным, который взял Казань, а вторая с князем Ланиным, который разбил французов под Москвой. Майор, к своему сожалению, не слышал внутренних переживаний командира и продолжал упорствовать. «Господин полковник, помилуйте, она старая, престарая, ее лет 100 не трогали, а тут стрельба, да еще зарядами, которые изготовил Котейкин, они же у него дурные, пушку разорвет после первого выстрела, и народу поубивает тьма, да, еще и воронка будет, метров 10 в глубину, если вообще половину редута не разнесет, он же чокнутый, этот наш умник. Игнатов, я верю в наших мастеров, и в Котейкина, верю». Вселенец повернулся в сторону заместителя, подозрительно прищурился. «Я не понял, майор, что за панические настроения? Орудие привез, молодец, давай команду, закатывайте внутрь». Множество безуспешных попыток впихнуть многотонную чугунную громадину на высокий пригорок, а потом завести внутрь укрепления, не приносили успеха. Два десятка лошадей царапали подковами землю, скребли копытами, дергали и тянули изо всех сил, но... ничего не могли поделать. Угрозы полковника понизить присутствующих в звании до нижних помощников младших дворников, а потом разогнать, к такой-то матери, не приносили результата. Вселенец плюнул, собрал офицеров, хмуро посмотрел, после чего поставил задачу придумать, как затащить внутрь 12-тонное орудие плюс массивные лафеты, здоровущие колеса, оббитые железом. Бывший гусар, как всегда первым, потянул руку. «Ваше сиятельство, можно, у меня есть шикарное предложение, Юрий Михайлович». Ланин решил сразу сделать замечание штабс-капитану. «Я сказал разумные предложения, а не всякие глупости по использованию воздушного шара, что привязались к нему. Но о, потупился Левашов. Вообще-то, у меня предложение использовать рычаг. Значит, смотрите». Он встал с места и начал показывать руками свою задумку. «Главное в рычаге, что? Правильно, плечо. Нам надо создать большое плечо, а потом...» «Стоп!» Вселенец резко перебил выступающего. «Молчи!» Левашову махнули ладонью. «Все молчите!» Провели рукой в сторону. «А идея с воздушным шаром довольно неплоха. А я, что говорил?» Бывший гусар мгновенно переобулся в воздухе. «Воздушный шар – это вообще нечто. Возьмем, надуем, запустим в небо. А потом...» «Я сказал всем молчать!» Ланин защелкал пальцами. «Так, Новиков, я...» Подпоручика подбросила с места словно катапультой. «Быстро найди Шадрина и наших умников из Коломны и бегом всех ко мне». «Есть», — ответили, уже покидая место совещания. Огромный человеческий муравейник кипел возле села Семеновское. Большое количество местных крестьян, солдаты и ополченцев спешно возводили флиши. Группа землекопов закончила набивать землей корзину. Работники отошли в сторону, расположились под кустом, решили устроить небольшой перерыв. Один из них, толстенький, коренастый, черноволосый, с густой смоляной бородой, достал вареное яйцо, начал чистить, приговаривая: «Так-то, ребятушки, тут вам не там. Говорят, наших соседей, что копаются у Шевардина, кормит по три раза на день. Их князь удумал кухню на колесах, понаделал несколько штук и теперь угощает работяг всякими вкусностями. А там и ча, и мясо, и рыба, и каша гречневая с подливой и сальцем». Самый молодой из присутствующих, чьи ярко-рыжие волосы пылали на ветру, как костер, недоверчиво приподнялся. «Неужто, правда, печка сама варит вкусности, как в сказке?» Бородатый махнул рукой. «Антошка, не перекручивай, готовит кашевар, а печь катается как телега, на колесах». «А-а», значимо покачали рыжей головой. «Я уже мыслишки раскинул, но, все равно, чудеса. печка на колесах. У них там все на колесах. В разговор вступил третий собеседник. Куда ни плюнь, везде, мать их за ногу об косяк, механизмы. И куча колес, веревок, цепей. Все стучит, шуршит, ухает. Они, эти коломчане, уже совсем превратились в заумных немцев. Скоро шпрехать начнут. С упреком посмотрел на молодого. Ты думаешь, хоть один из них копает лопатой? Ага, сейчас. Ничего подобного. Все делают машины. Как это? Широко открыли глаза. Каком об косяк? Съязвили в ответ. Мы, вот, ковыряем земельку, наполняем корзины. Из корзин выкладываем укрепление. А у них механизм на реке собирает песок, ссыпает в мешки. Людишки складывают мешки на поддон, что лежит в телеге. Везут в Шевардино. Там другой механизм цепляет поддон прямо с телеги и поднимает на стену. Эти ироды при этом ничего не делают. Стоят, поплевывают, да пузо чешут. Молодой завистливо покачал головой. Вот так же туха. И за это еще кормит три раза. Сказка. К отдыхающей группе подошел длинноногий, худой, похожий на вытянутое бревно, мужичок. Здорово, крещеные. Живы ли? Все ли в порядке? Живы, живы. Сам-то как? А по мне что? Мужичок присел, ударил руками по коленям. Выпрямился, выкинув вперед одну ногу. Руки целы, ноги целы. Сходил к Коломенским. Прогулялся. Глянул на них, как они там и ча живут. Ходок сплюнул через дырку в зубах. Аки не руси проклятые, во как, чтоб их на сосну намотало. Чернобородый первый отреагировал на появление тощего. Макарка, чавось бурчишь, коли разведал чего, сказывай, не таись. Гость быстро прошел в центр полянки. Присел. Начал рассказ. Про трубу говорящую знаете? Ту, что болтает новости на всю округу. Знаем. И что, ночью, господа хорошие, по ее предсказанию, будя дождь. Вот, так, будет и все. А то, что, на небе ни облачка, ветра нет, солнце печет. Тем, кто в это говорилку кричит, им все равно. Они цельный Божий день как заведенные одно и то ж. Предупреждаем, ночью будя сильный дождь, переходящий в ливень. Предупреждаем, тебе то чего, черноволосый ухмыльнулся. Болтают и болтают, за слова вроде ча денег не берут. За правду обидно, крещеные. Чегось они народ обманывают, грех это, какой сегодня дождь, не будет никого дождя, солнце палит как очумелое. Один из мужиков закончил трапезу, потянулся, зевнул, довольно погладил живот. Послушай, Макарка, что-нибудь еще сказывали окромя дождя, али опять одна музыка играла? Пришедший почесал затылок, вспоминая, а как же, было много говорильни, чегось в этот день было ранее, в другие года. Давай, давай, не томи. Все заинтересованно подвинулись ближе к информатору, ожидая интересного рассказа. Ну, тама, куча всего, отмахнулись рукой. Кто-то родился, кто-то женился, разбился, удавился, куда-то поплыл, кого-то сожгли, кому-то отрубили голову, на кого-то напали, а те убежали, один вернулся и негров привез. Я даже устал слушать, ухо заболело. Эх, обиженно забурчали присутствующие на поляне. Мы его освободили от работы. Послали разузнать, а он ничего не заполнил. Давай, Макарка, хватай лопату, иди земельку кидай. Больше никуда не пойдешь. Нет тебе доверия, коли память плоха. Постойте, крещенные, испуганно поднялись на ноги. Я почему ничего не запомнил? Я все запомнил. Просто как узнал, сколько они получают за работу, сразу все позабыл. И сколько? Присутствующие в едином порыве подались вперед. 5 рублей. Представляете, всего 5 рублей. Слушатели выдохнули, отпрянули назад, расслабились. Эх, Макарка, наша артель тоже столько получит за неделю работы. Если бы ты не бегал по полям, не скакал как заяц веслоухий, то знал бы про это. Вы не поняли. Мужик напыжился, покраснел, широко открыл глаза. Со всей силы растопырил пальцы ладони. 5 рублей, это за день, каждому. Что, сколько? Повтори. Ланин стоял в стороне, за тумбой с цветами и прислушивался к разговору князя Волконского с графиней Барановской. Волконский внимательно слушал графиню. Она, подняв руки в мольбе, просила помощь с приглашением гостей на званный бал, который был под угрозой срыва. Чер Петр Дмитриевич, куел имбарас, сапхя, леси улсанг, аттинтелля геадуте, це ест сон премьер бал, ноус ноус игрик саммес пр пари эспендент сикс майс, ау принтимпс, дес инвитатион сонт ете инвой есата ут ле монде, це ест сурта ут дамаги паурлес мессиурс официерс. Любезный Петр Дмитриевич, такой конфуз. Софюшка, единственная кровиночка, достигла совершеннолетия. Ее первый бал, готовились к нему полгода. Еще весной разослали пригласительные. А сейчас, выясняется, что из-за этой дурацкой, никому не нужной войны, многие кавалеры не приедут, а господ офицеров не будет вообще. Франц, Волконский нахохлился, уперся руками в трость, чуть склонил голову. Чирианна Юрьевна, есим падхисе. Премьер Баллон, ла филли агранди. Бяуцауб де ефарцонт етецан сацриеса ла препаратион. Еннар ревитаут симплемент пасацам приндре. Саммент пуис еаидер, енигере пас де инвитиес маст сулинс, енцори маинс дес миссиурс офицеерс. Милейшая Анна Юрьевна, сочувствую. Первый бал, дочь выросла. Много сил ушло на подготовку. Только не могу понять, чем могу помочь. Я, гостями мужского пола и уж тем более господами офицерами, не управляю. Они сейчас все подчиняются своим командирам. Франц, ах, женщина закатила глаза и замахала веером. Перешла на русский язык. Я знаю, вы в дружеских отношениях с князем Ланиным. Он командует артиллерийским полком, который расположился в 7 верстах от нашей усадьбы. Не могли бы вы убедить его принять приглашение, посетить вместе с офицерами аубал? Бал, Франц, что? Волконский отпрянул от женщины. Милостивая сударыня, вы в своем уме? Идет война. Французы, не сегодня, завтра, будут у Бородино. Князь, практически круглосуточно, занят постройкой редута. У него каждая минута на вес золота. Возможно, от этого укрепления зависит судьба всей России. А тут, появляетесь, вы, тут есть себя уен бланц, вся красивая и в белом, Франц, и просите, чтобы он бросил все и прибыл на бал. Да, еще привел с собой офицеров. Вы, вообще, понимаете, о чем говорите? Но, дорогой Петр Дмитриевич, голос женщины продолжал дрожать, единственный ребенок, деточка-кровиночка, достигла совершеннолетия, для нее это так важно, первый бал в жизни, а я, готова на все, чтобы Левацанцис, праздник, Франц, состоялся. Собеседник поднял трость, начал нервно стучать кончиком по ладони. Нет, мадам, чувствую, вы ничего не понимаете, примите мои извинения, давайте закончим разговор. Постойте, женщина вытащила из сумочки пакет. Может, все-таки сможем договориться? Волконский затряс головой. Любезная Анна Юрьевна, вы не слышите меня? Здесь невозможно договориться. Это не та тема, которая заслуживает время полковника Ланина. Несчастная мать заломила руки. Но, почему? Деньги нужны всем, даже князьям. Собеседник подошел почти вплотную к Барановской. Наклонился к уху. Голубушка, если вы при нем заведете разговор о деньгах, он либо обидится, или выкатит такую неподъемную сумму, количество нулей от которой у вас не поместится в глазах. Но, женщина была готова расплакаться. Что же делать, князь? Не знаю. Попытайтесь пригласить кого-нибудь другого, или обращайтесь после войны. А меня, прошу, простить, спешу. Очень срочные и важные дела. Волконский развернулся и с достоинством направился в сторону парка. Ланин подошел к рыдающей даме. Привлекая внимание, залихватски щелкнул каблуками, вскинул голову. «Тысяча извинений, милейшая Анна Юрьевна, случайно услышал часть вашего разговора». Мой ответ – «Да, я согласен». «Когда у вас бал, на который мне надо прибыть вместе с офицерами?» У Барановской нервически затряслись руки. Она не могла поверить в чудо. «Милый князь, а сколько за это надо заплатить?» «Илздесентку его усвездеску есть он с астрономику из». «Говорят, у вас астрономические запросы, Франц, нисколько, любезная графиня, артиллеристы, сдам, денег, не берут, а наоборот, приходит с подарками и цветами». Группа ополченцев из Москвы закончила бег, остановилась. Многие из прибежавших длинную дистанцию тяжело повалилось на землю. К умирающим, в развалочку, подошли трое военных. «Безобразие», — заметил один из них, поворачиваясь к своим товарищам, «навязали помощничков». Лежат в раскоряку, в присутствии будущих офицеров. Ноги задрали, в ус не дуют. «Господин канонир, наведите порядок, я желаю сказать речь». «Слушаюсь, господин фейерверкер», — игриво ответили начальству. Солдат подбежал к лежачим на земле и заорал. «Поднялись, быстро, становись, в строй, в две линии, бегом, я сказал, черти косолапые». Один из загнанных мужиков с трудом оторвал голову от травы. «Господа солдатушки, можа мы еще чуточку полежим, дюже плохо, все кружится перед очами, света белого не видать». «Что?» — заорал рядовой и сделал страшно-пристрашное лицо. «Считаю до 10, Кто не встанет, того не будем кормить. Раз, два, три, дальше сразу идет, 10. Людишки, кто как, толкаясь, сшибая друг друга, начали подниматься, строиться. Через пару минут все стояли в более-менее приемлемую линию. То-то же, с довольным видом положили руки на пояс. Так, а теперь, подравнялись. Вот, ты, толстый, и, ты, лопоухий. Пузо втянули, быстро. Я сказал, втянули, быстро. Куда же мы его втянем? В портки, мать вашу, в сапоги, а также пени-колоду. Солдат внимательно осмотрел выстроившихся, сделал пару замечаний, махнул головой, подошел к старшему, доложил. Господин фейерверкер, людишки построены. Командир кивнул в ответ и внезапно заорал. А ну, равняйсь. Все, как попало, попытались выровняться. Смирно. Строй медленно обошли, впиваясь в каждого колючими глазами. Значит, так, олухи московские, вы здесь, никто, не будете слушаться, оставим без обеда, завтрака и ужина. Станете, как горные козлы, жевать траву и облизывать камни. Ясно? Да, да, да, раздалось эхом. Говорю один раз, повторять не буду. Сейчас, научитесь разжигать костер. Покажу как, потренируемся. Установим время зажигания огня. Кто не успел, тот лишается ужина. Остается здесь и сидит до рассвета, тренируется. Понятно? Да, уже, как не понять, прозвучало одновременно со всех сторон. Господин фейерверкер, мажа вопрос, пропиликал тощий, вытянутый, похожий на колодезный журавель мужичок. Начальство медленно добрело до выскочки, взглядом буквально прожгло насквозь, двумя пальчиками осторожно потянуло за бороду в свою сторону. Ты, что, кретинелла, самый умный? Нет, а что тогда? Просто интересно. Страшный военачальник сделал над собой усилие, пожевал усы, наконец махнул головой. Ладно, спрашивай, но, только в последний раз, я сегодня чего-то дюжи добрый, даже не убил никого. Господин главный фейерверкер, а зачем мы бегаем? Другие, землю копают, строят чего, али лес рубит, а мы, третий божий день, бегаем, бегаем и бегаем. Может, лучше, научите нас убивать французов, там, колоть штыком или махать сабелькой, а может стрелять из какого-нибудь ружьишка. Военный пошевелил усами, дал ответ, какие сабли, вы себя видели со стороны, в гроб кладут краши, вас же раздавить ногтем, расплюнуть, французы ржать будут над вами, как кони. Дык, после 3 дней беготни, удивительно, что вообще живы. А ну, тихо. Командир поднял руку, показал рукой знак закрывающийся клюв, потом поднял палец к небу. Вам выпала большая честь, стать поджигателями. Будете травить врага густым, ядовитым дымом. Это ча как, народ зашевелился, подался вперед. Линия строя превратилась в ломаную кривую. Каком об косяк, ответил военный. Берете руки в ноги, быстро перебегаете поле и поджигаете готовую кучу с ядовитой травой. Ветер понесет дым в сторону неприятеля, они его нанюхаются, и будут, как пьяные тараканы, шарахаться в тумане. А мы, в это время, будем стрелять по ним, из пушек. Господин будущий офицер, а если дым пойдет вправо, влево или в нашу сторону, тогда, делать-то чего, мы же сами надышимся, помирать-то неохота. Если ветер будет дуть в правую сторону, будете разжигать костры со стороны поля, если в левую, то со стороны леса, а если подует в нашу, придется ждать, когда переменится. Ланин стоял на наблюдательной вышке, расположенной у окраины леса, сверху, в подзорную трубу, осматривал окрестности, перед выстроенным укреплением, раз за разом, мысленно прокручивал предстоящие события. Повторим еще раз, с самого начала, оттуда, с того холма, они начнут атаку, также, как в прошлый раз, в той версии истории, красиво, стройными рядами выйдут и пойдут в сторону редута, а мы им, в ответ, как вмажем, из-за того лесочка, они сперва все лягут, а потом, если вдруг, кто останется в живых, отползут, вон туда, а там, у нас, ямки, а в ямках, что, правильно, штыри, они у нас, какие, верно, железные, острые и хорошо заточенные. Вселенец повернул голову, стал рассматривать другое место. Продолжил разговор сам с собой. В это время еще никто ничего не поймет. Поэтому, вон оттуда, пойдет вторая колонна. Вот они, шагают, в барабаны стучат, знамена трепыхаются. Идут, как в кино. И тут, бац, бах, бух, трах. Ой, что такое? Ахтунг, Минин. Под каждым кустиком. Итог, много взрывов и ямок. И опять все лежат, разбросанные по сторонам. А кто не лежит, в ужасе бегут, вон туда, но, туда бежать не надо, потому, что, там, ловушка для других, поэтому, вон оттуда, из кустарника, добавим к минам, пару залпов, в 5-10 стволов, ух, ух, вжик, вжик, бадах, дах, дах, и снова все мертвые с косами лежат. На вышку поднялся майор Игнатов, кашлянул в руку, привлекая внимание, обратился: «Ваше сиятельство, разрешите задать личный вопрос?» «Задавайте», — ответили, не отрывая глаз от окуляра. «Я хотел напомнить, мне скоро 30, а это довольно серьезный возраст для взрослого мужчины. Время, когда давно не молод, большая часть жизни прожитой, ты невольно начинаешь задумываться о здоровье. То там кольнет, то здесь, то вообще скрутит. Постепенно начинаешь соображать, что-то надо делать, чтобы...» Глубоко вздохнули, взяли паузу. Князь не дождался продолжения, подумал, что это и есть вопрос. Начал отвечать: «А чего соображать? Займитесь спортом, больше активного движения, ходьбы, бега, физических упражнений на свежем воздухе». Майор мотнул головой, согласился с командиром, продолжил жаловаться: «А еще память стала плохой, что знал и хорошо умел делать, теперь либо забыл, либо не получается». Ланин вновь подумал, что это вопрос, и тут же ответил: «Чтобы память была хорошей, надо много есть фруктов, меньше переживать и расстраиваться, спать больше, отдыхать, а еще можно использовать специальные упражнения. С утра зайдете ко мне, расскажу». Подчиненный выслушал ответы, задумался, наконец решил сказать, ради чего поднялся на смотровую площадку: «Ваше сиятельство, разрешите не ходить на бал?» Полковник убрал подзорную трубу от глаз: «Пожалуйста, если у вас уважительная причина, разрешаю». Игнатов мысленно выдохнул, расслабился, даже позволил себе улыбнуться. Зря себя накрутил. И какая причина? Полковник вернул окуляр к глазу. Заместитель снова напрягся. «Возраст, ваше сиятельство. Абсолютно забыл, как танцевать. Не был на балах более 10 лет. Приду, опозорюсь. Стыдно». Начальство фыркнуло, щелчком сложило трубу. «Ерунда, это не причина. У нас кавалеров не хватает, а он, видите ли, забыл, как танцевать. Значит, так, слушайте приказ». «Но...» — Игнатов попытался возразить. «Никаких «но». До начала торжества 4 часа. Срочно найти партнершу и вспомнить все танцевальные движения. У меня не получится за столь короткое время. Я не смогу. Только попробуй, не смочь». Размашисто погрозили подзорной трубой: «Я твое майорство еще не утвердил. Так, что, господин капитан, желаете быть майором? Идите, вспоминайте, как танцевать. Кругом, шагом, марш». Разговор окончен. Сияющее множеством свечей зала усадьбы графини Барановской доселе не видела такого количества орденов на мундирах офицеров. Они сверкали, переливались, привлекали внимание приглашенных гостей. Михаил Иванович Аничкин, премьер-майор в отставке, расположился рядом с хозяйкой бала. В одном глазу бывшего военного был зажат монокль, с помощью которого он читал перечень танцев на сегодняшний бал: полонез, вальс, полька, лансье, краковяк, падипатинер, падиспань, котильон, франсис, падикатр, венгерка, галоп, мазурка. Просмотрев до конца список, он с удивлением перевел взгляд на графиню. «Любезная Анна Юрьевна, это, что, все, так мало? Обижаете, дорогой Иван Михайлович, это список до ужина, гости немного отдохнут, а потом, на обратной стороне, продолжение танцев». А премьер-майор пошамкал губами: «Простите, мою рассеянность». Не догадался перевернуть приглашение. К матери подбежала сияющая дочь, всплеснула руками: «Черемаман, милая мама, Франц, я сейчас танцевала с подпоручиком Лазаревым Сергеем Григорьевичем, а у него, на груди орден, такой, такой». Она прищурилась, сморщила небольшой носик, начала описывать награду: «Красный крест в золотом, посередине буква «С», а внутри буква «В». Я прямо вся истомилась, загорелась узнать, что за орден. Моченьки, нет, аж но горю. Это, женщина с серьезным видом защелкала пальцами, начала вспоминать военные награды, подняла руку, зачем-то стала загибать пальцы. На помощь пришел отставной премьер-майор: «Позвольте, любезная Анна Юрьевна, дать ответ вашей дочери. Милая Софья, это орден святого князя Владимира». Девушка сцепила руки и зажмурилась от счастья. «Ах, неужели? Не может быть. Самого святого князя Владимира. Целый орден? Да, еще так хорошо танцует и такой галантный и учтивый». Ее глазки засверкали, лицо порозовело, щеки налились алым. «Дис мои, Чер Иван Михайлович, скажите, милый Иван Михайлович, Франц, озорница кокетливо замахала ресничками. Еще вопрос, два танца назад, я танцевала с поручиком Алексеем Владимировичем Петровским, у которого на шее висит лента, а на ней красный крест. Только, в этот раз, внутри креста женщина с нимбом. Это, что за орден? Это, милостивая мадмуазель, орден Святой Анны, Сайнти-Анне, Святой Анны, Франц. Лицо девушки расцвело от улыбки. Светло-голубые глаза стали наливаться синим туманом. На щечках появились небольшие ямочки. Ах, этот поручик, был тоже очень ничего, даже лучше подпоручика. А какой приятный голос, и как хорошо говорит по-французски, такой шарман. Любезный дядя, а какой из орденов лучше, какой из них самый, самый, самый? Девочка моя, тебе-то зачем? Мать опередила ответ военного. Чертовка потупила глазки, замахала ресничками. И тот и другой оказывают внимание. Один, такой молодой и красивый. Второй, серьезный, и у него милый шрам на щеке. Софьюшка, послушай совет матери. Родительница строго свела брови. Ты лучше присмотрись, вон к тому отставному генералу-майору. У него и орденов поболее, и лицо в шрамах. Маис, маман, но, мама, Франц, вспыхнули костром. Он же старый, хромой и не танцует. Зато знатный, богатый, и у него доход больше 100 000. К девушке подошел бравый штабс-капитан. Лихо щелкнул каблуками. Вскинул подбородок. Милая Софья Андреевна, на его груди висело целых 2 ордена, абсолютно неизвестных очаровательной затейнице. Кавалер представился. Левашов Юрий Михайлович, позвольте иметь удовольствие пригласить на танец. С удовольствием, девушка присела, сделала реверанс. Уходя, чертовка повернулась к матери, стрельнула глазами, показала. Вот, дорогая маменька, какие кавалеры добиваются моего внимания. Не то, что ваш облезший, никому не нужный генерал. Фи. Группа солидных, умудренных опытом господ, пока молодежь прыгала и дрыгала ногами в зале, решила удалиться и сыграть в фараона. Параллельно обсудить текущие, животрепещущие вопросы. Один из картежников, похожий на усатого жука, выставил ставку. Положил карту рубашкой вверх, щелкнул пальцами, как будто притягивая удачу, а потом обратился ко всем игрокам. И все же, милостивые господа, не могу понять, как такое возможно. Вы о чем? Дорогой Николай Григорьевич, раздающий карты, медленно перевернул колоду и неспешно сдвинул в сторону первую карту. Игрок мысленно чертыхнулся. Ему снова не повезло. Я говорю об этих странных машинах князя Ланина, которые строит редут. Например, землерой, он копает дыры в земле. Лошади крутит большой винт. Он опускается под делением груза. Гребет землю. Зарывается внутрь. А почему он не ломается, если вдруг встретит большой камень? Непонятно. Камень прочнее железа. Винт должен согнуться или сломаться. А он не ломается. Почему? Сосед усатого игрока дождался очередного сдвига карт, увидел свою, радостно хмыкнул. Так, вы, господин Луташкин, спросили бы, так, мол, и сяк, интересуюсь, чем вы камни выкапываете? Счастливчик забрал деньги у банкира, отложил выигрышную карту в сторону, достал из колоды новую. Человек, жук, недовольно сморщился, ему не повезло, он недовольно процедил. Хоронится, черти, на все вопросы пожимают плечами, отвечают, военная тайна. А мне дюже интересно. Раздающий сдвинул карты. Усач увидел свою сверху. Чертыхнулся. Отдал 5 рублей. Выбрал новую карту. Вернулся в разговор. Возьмем машину, которая вбивает железные штыри в землю. Как она это делает? Непонятно. Представьте, к примеру, иглу или гвоздь. Они похожи на штырь. Ударим по ним камнем. Забьем в землю. Потянули обратно. Легко вытаскивается. Потому, что земля мягкая. А тут, стукнула машина по колышку, вошел в землю, стоит, намертво, не вытащишь. Как он держится, за счет чего, опять военная тайна. Или 2 дня назад, поднял в воздух на шаре огромную многотонную пушку, в ней 20 тонн, не меньше. До этого народ катали в корзине, считали вес каждого человека, а тут, раз, 20 тонн, зацепили, оторвали от земли и перетащили внутрь укрепления. Как они это сделали? Как? Сосед носатого радостно хлопнул в ладоши. Ему снова повезло. Его карта была снизу. Не имею понятия, милейший Николай Григорьевич. Только, вы снова проиграли, а я выиграл. Кстати, советую понизить ставку, иначе скоро превратитесь в бедную церковную мышь. Я могу ответить, вступил в разговор седовласый господин. Уважаемый Петр Сергеевич, все удивленно повернулись, посмотрели на гостя, который молча играл весь вечер. Вы, да, я знаю, почему так происходит. Почему? Князь Ланин хитрец, весь в деда. Тот тоже был в молодости изрядно изворотлив. А молодой князь, его полная копия. Возьмите и посмотрите на офицеров Ланина. Все холеные, довольные, начищенные, в белоснежных перчатках. Практически у каждого на груди орден, а то и два. Сравните с другими, например, с офицерами 6-го пехотного полка, которые рядом копают флеши, и все станет понятно. Присутствующие недоуменно начали переглядываться друг с другом. И что должно быть понятно, и те и другие одинаковые, в форме, в погонах, при званиях не, помахали пальцем. Он собрал вокруг себя самых сметливых и догадливых, таких же как он. Они не работают, они думают, он им приказывает, они ему придумывают. У него капитала, как у черта табака. Потом он осуществляет их придумки, собирает, использует. А любая придумка, это в будущем большие деньги. Так уж и большие, усач задумчиво почесал щеку. Кому, например, нужна хреновина, которая собирает песок и насыпает его в мешки? Это же глупость. Седой прищурил глаза, посмотрел на усача как на умалишенного. Вам, сударь, не нужна, а купец, который изготавливает кирпич, или продает зерно, за этот механизм, душу продаст. Притом, все машины, которые вы видели, это одна и та же, просто у нее есть разные приспособления. Лутошкин скептически сморщил лицо. Ну, не знаю, господа хорошие, мне кажется, крестьяне или солдаты все равно дешевле. Выгнал их в поле, наорал, напугал, выпорол в конце концов, и пущай работают от зари до зари. А вдруг они заболеют? Седовласый не хотел уступать. Ой, да что с ними будет? Вон их сколько, как кроликов. Полежат, травы пожуют, вылечатся, никуда не денутся. А если не поправятся, помрут, тогда бабы еще нарожают. А вдруг не успеют? Тогда, усач закусил губу, задумался. Не знаю, вот, подняли палец. Для этого и нужны машины. Я как поговорил с князем, будто прозрел. Механика, это великое дело. Стоят себе механизмы, работают сами по себе, приносят хозяину деньги. А есть у тебя мужики? Нет мужиков, им до лампады. Картежник, что сидел справа, заинтересованно переспросил седого игрока. Петр Сергеевич, а если сломаются, ремонт-то поди дюже дорогой, да и делать будут долго, уж всяко быстрее, чем ждать, когда бабы нарожают. Банкир срезал колоду, перевернул, показал две первые карты. Не знаю, милейший Петр Сергеевич. Вы сейчас так расхваливаете, будто продаете? Нет, милейший, я не продаю, я их купил. Как только разобьем француза, машины станут моими. И поверьте, теперь я знаю, что с ними делать. Они меня озолотят. Так уж и озолотят. На лицах игроков появились недоверчивые улыбки. Может, хотите пари? Часть 2, глава 3, прелюдия 3. Ой, что было, шеф? Что было? Этот Врунгель оказался на редкость хитрой бестией. Несколько раз, порка Кантамантина Джорна Белиссима Аддави, он был почти у нас в руках. Мульт. Приключения капитана Врунгеля. Разъяренный атаман казачьего войска Матвей Иванович Платов влетел в штабную избу. Увидел ожидавшего его полковника Чернозубова. С размаха хлопнул дверью. А потом четверть часа, используя чудеса русской словесности, распекал полковника лично, а также его ближних и дальних родственников до самого седьмого колена. Выдохнувшись на 18-й минуте, дойдя до заловок, уловок, уголовок и прочих прошмавок, он повалился в кресло, тяжело задышал. «Ты читал этот чертов журнал?» Лицо Чернозубова раскрасилось разноцветными пятнами. «Никак нет, ваше сиятельство. Я не читаю журналы вообще. Нет ни одной свободной минуты. Некогда. Война-с, будь она неладна, а ты почитай». На стол бросили толстое издание с надписью «Вестник Европы», с 23 по 26 страницы. Там все подробно написано. Статья называется «Испугается ли Европа нового ужаса из России?». Полковник взял журнал словно ядовитую змею, с трудом открыл нужную страницу, попытался начать читать. Атаман с удивлением посмотрел на старания подчиненного, выхватил издание. «Дай, сюда, сам все расскажу». Он свернул журнал в трубочку и ударил им по столу. Какой-то французский бумага-марака с именем, прости господи, ругаться не хочется, отправил нашим московским маракобумагам статью, в которой убеждает, что у тебя, в 4-м казачьем полку, создана унити де елите де пластунс де цамбат, элитное подразделение боевых пластунов, Франц, чего создано. Глаза полковника выкатились от удивления. Того, пишут, в твоем полку проходят службу бездушные солдаты-убийцы, которых ты готовишь для выполнения особо опасных поручений. Ваше сиятельство, это навет и клевета. Ничего такого я не делаю, и никого не готовлю. Точно, подозрительно прищурили глаза. Истинный крест. Перекрестились, повернувшись в сторону иконы. Атаман хмыкнул. Продолжил наезд на подчиненного. Француз пишет, ему удалось поговорить с одним из охранников похищенного генерала, который перед смертью кое-что успел рассказать о русских демонах. Так он написал такой ужас, что твои казаки обладают дьявольскими способностями, могут больше недели не есть, не пить, не спать, 5 минут не дышать под водой, почти сутки, не останавливаясь бежать вслед за лошадью, и многое, многое другое. А еще он лично видел, как один из казаков ударом кулака пробил дыру в каменной стене величиной с лошадиную голову. Чернозубов закатил глаза, затряс головой, даже начал заикаться. Матвей Иванович, ересь, как есть ересь и бесовщина. Разве можно кулаком пробить кирпичную стену? Ересь, не ересь, а пишут, четверо солдат твоего полка, используя специальную подготовку пластунов, 2,5 месяца назад, пробрались в хорошо охраняемый дом генерала Юзефа Понятовского, перебили охрану, а это почти 50 человек, связали прислугу, это еще 20 человек, подняли шум на весь город, по ходу дела взорвали склад с порохом, сожгли 2 стоящих рядом дома, а потом, под покровом ночи, из окруженного войсками здания, выкрали генерала, вместе с любовницей и секретными документами. При этом не получили ни одной царапины. Матвей Иванович, уверяю вас, ничего такого казаки не делали. Притащили генерала. Помню, при нем была записка, что подарок от жителей Вильна. Но, чтобы мои солдаты вытворяли, такое, как в статье, этого брехливого француза, все враки и полная ложь. Я своих казачков знаю. Платов угрожающе помахал журналом перед носом полковника. А это, тогда, что, с этим, не поспоришь. Это, между прочим, документ, мне его прислал сам министр Ракчеев, спрашивает, что за пластуны, хитро намекает, когда будут новые подвиги. Чернозубов вытянулся, начал преданно поедать начальство глазами. Ваше сиятельство, вы же сами сказали, их писатели-выдумщики и вруны, наши напечатали, а мне разгребай. Атаман отошел в сторону окна, посмотрел на улицу, помолчал несколько минут. Значит, говоришь, ничего такого не было? Никак нет. Нашли связанного поляка в поле. Подняли. Встряхнули. Привели в чувство. Привезли в штаб. Сдали вместе с лошадью. Все. Руководство продолжило, задумчиво смотреть в окно. Жаль. Очень жаль. Глава 3. Полный, розовощекий, похожий на колобка, человек, с трудом забрался на наблюдательную вышку. Тяжело дыша, подошел к князю Ланину. Представился. Поздоровался. Задал вопрос. Ваше сиятельство, неужели правда, о чем я слышал? Главнокомандующий редута перестал осматривать стройку, повернулся в сторону прибывшего, почтительно склонил голову. Милейший Кравцов Потап Григорьевич, откуда я знаю, что вы слышали? И уж тем более не знаю, правда это или нет. Как же, дорогой Кирилл Васильевич, говорят, сегодня вечером собираетесь расстрелять из пушек мою деревеньку. Шевардина мешает, видите ли, она вам захотелось потешиться, разметать крестьянские домишки по бревнышкам. Что за бред? Кто сказал такое? Сосед мой, Иван Петрович Ладышкин. А ему, по дружбе, поведал Задворкин Сергей Михайлович. А тому передал Горин Антон Иванович. А уже ему сказал князь Волконский Петр Дмитриевич, который слышал от вас на балу у графини Барановской, когда вы изволили показывать летающий в небе шар. Вселенец повел плечами, сморщился. Потап Григорьевич, услышали непонятно, что, неизвестно от кого, через 5-10 уши, и сразу наводите панику. Уверяю вас, никто не собирался расстреливать вашу деревню из пушек. Знаете, сколько сейчас стоит порох, картузы, запалы? Про ядра вообще молчу, они на вес золота. Помещик достал платок, вытер вспотевший от волнения лоб. Слава Богу и всем святым, а то я уже испугался. Значит, не будете расстреливать Шевардина из пушек? Нет, конечно. Что я дурной, что ли? Я ее, дорогой Потап Григорьевич, просто сожгу. Собеседник от такой новости закашлялся, подавился воздухом. Как сожжете? Почему? Зачем? Князь дернул щекой. А чего она стоит на пути моего редута? Свет Божий загораживает. Какой свет? Помещик начал заикаться. Тот, махнули рукой в неопределенном направлении. Я редут строил-строил. Деньги вкладывал-вкладывал. Людишек мастеровых гонял-гонял. А сейчас оказывается, какие-то деревенские землянки портят вид на Монархитектурал Инсембле. Мой архитектурный ансамбль. Франц, обиженный землевладелец, замахал руками. Постойте, милейший Кирилл Васильевич, я не понимаю. Вы так шутите или говорите серьезно? Дорогой Аркадий Семенович, абсолютно серьезно. Мешает мне ваша деревня. Резко постучали ладонью по горлу. Вот она у меня, где? Чего вдруг она начала мешать? Раньше не мешала. Князь выставил ногу вперед. Махнул подзорной трубой в сторону леса. Сейчас объясню. Смотрите, видите, густые заросли кустарника. Рядом идет дорога к деревне. Вижу. А теперь, представьте, из леса, в сторону редута, пойдет 10 тысяч французской пехоты. Представили? Пока не особо. Вселенец скривился. Нервно побарабанил пальцами по перилам ограждения. Глубоко вздохнул. Набрал воздуха. Выдохнул. Хорошо, пусть будет больше. 20 тысяч пехоты. Он посмотрел на собеседника, оценив, что не воодушевился цифрами. Решили добавить 50 тысяч пехоты и 10 тысяч конницы, а еще 100 пушек. И вот, вся огромная волна французов движется на мой маленький, скромненький, новенький редут. Видите, как их много? Все заполнили. Места свободного нет, дыхнуть нечем, а они все идут и идут. Помещик ничего не видел и не понимал. Он снова достал платок и вытер лицо. Кирилл Васильевич, голубчик, дорогой мой человек, да, пущай будет хоть 100 тысяч пехоты и 200 конницы, вы мне лучше ответьте, на кой ляд, вам помешала моя деревенька, зачем вы собрались ее сжигать, как зачем, я же рассказываю, у меня пушки, а они идут, я начинаю стрелять, неприятель в ужасе разбегается и прячется в вашей деревне, а потом начинают стрелять в ответ по моему редуту, трах-бах, пули, ядра и картечь, все полетело в мою сторону. И тут, может случиться ужасное, кого-нибудь ранит или не дай бог убьет. И что мне делать тогда? Придется стрелять в ответ ядрами, разносить по щепкам вашу деревню. А заряды знаете какие дорогие? Так, что я подумал и принял решение заранее сжечь деревню. И мне дешевле, и врагам больнее. Кравцов с силой зажмурил глаза, начал тереть руками. Но это же произвол. Спалить деревню по такому предполагаемому пустяку. Вдруг французы не придут, или придут и пройдут мимо. Может быть, они вообще не будут прятаться в деревне? Будут, еще как будут. У них другого выхода нет. Расстроившийся гость снова замахал руками. И все же, это безобразие. Я буду жаловаться. Кому? Наполеону, который притащит сюда 160 тысяч солдат и почти 600 орудий. Или Кутузову, который приказал уничтожить пушки, которые будут стрелять из-за домов вашей деревни, я не знаю. Кравцов весь скукожился, сделал печальное лицо. Милостивый Кирилл Васильевич, а что делать, что делать, что делать? Вселенец пожевал воздух. Продать ее надо, быстренько, скажем, 5000, и мне хорошо и вам не обидно. Кому я продам, кто ее сейчас купит? Народ весь поубежал. Я куплю. Вы, 5000, да, Кирилл Васильевич, я сено продаю с полей почти 7, тогда 3. Лицо помещика налилось алым цветом. Какие? 3. Там, новый дом с парком, конюшня, амбар, беседки резные. Ручеек бежит выложенный камешками, прудик с рыбками. А знаете, что? Берите, за 25000. Ланин ухмыльнулся, дернул головой. Не, милостивый государь, жечь свое имущество за 25000. Неинтересно, либо бесплатно, либо за 2, определяйтесь, у вас половина часа. Первые штабные офицеры отступающего русского войска начали прибывать в окрестности Шевардина. Хмурые, не выспавшиеся, уставшими глазами, они рассматривали место будущего сражения. Двое из них повернули коней в сторону странного сооружения, похожего на половину большой раковины. Ремесленники деловито убирали леса, заканчивали покраску стен в приятный голубой цвет. Военный, который был чуть потрезвее, встряхнул головой, не поверил в увиденное, удивленно переспросил у друга: «Господин майор, вы только посмотрите на это безобразие, чтоб я сдох, если это не сцена летнего театра, у моей матушки, под Петербургом, в имении, один в один такая же». Напарник медленно объехал непонятный объект, собрал свои мысли воедино, после чего выдохнул: «Ха, ротмистр, септ милледи аблис, 7000 чертей, Франц, вы правы, действительно, сцена». Он остановил лошадь, приподнялся в седле и недовольно осмотрел округу. «Нет, вы, поглядите на этих путаиндебрилиурсдевие, чертовых прожигателей жизни, Франц. Мы, значит, истекаем потом, отступаем, купаемся по рыло в грязи и крови, а они, развлекаются, смотрят спектакли. Он на мис ен плаце, и ци, воус совес, ун спецстацле де вариетис монтансиер, устроили, тут, понимаешь, варьете монтансье». Франц, миловидная барышня остановила карету возле мосточка через небольшую речку, вышла наружу, с интересом начала рассматривать странное приспособление, похожее на колодезного журавля. Оно сняло с телеги большого деревянного ежа, повернулось, начало медленного топить в воде. Утяжеленное камнями из заостренных бревен и сучков, оно быстро погрузилось на дно. К нему подплыли два мужика, отцепили веревки. Механизм развернулся к следующей повозке, которая заняла место первой. Очередного шипастого ежика снова быстро подцепили. Механизм повернулся и снова начал опускать груз в реку. Поручик Сосновский, как положено главному покорителю женских сердец 22 бригады, первым заметил и оценил незнакомку. Он в полоборота обернулся к ближайшему от него рядовому. Позвал его: «Торопкин, рысью ко мне». «Кто?» «Я, кадил от Ерша». Солдат мгновенно все понял и стреканул в сторону офицера, вытянулся, начал преданно поедать глазами начальство. «Слушаю, ваше благородие, узнаешь кралю?» Кивком указали на девушку, рассматривающую во все глаза процесс заполнения реки колючими препятствиями. Тот внимательно осмотрел девицу, удивленно воскликнул: «Не может быть, неужели она?» «Может, Торопкин, все может, и это действительно она. Так, ваше благородие, откель она здесь?» «Отсель, Торопкин». Сосновский поджал губы, нахмурился. «Не задавай глупых вопросов, давай». Быстро метнулся и принес мне цветы. Подчиненный оторопело вытаращил глаза. «Ваше благородие, дык куда метнуться, где ж я возьму их? Кругом жа одна вода, камни, да ежики шипастые». В ответ обожгли злым колючим взглядом. Прошипели сквозь усы: «В поле, болван, бегом, марш, возьми, найди что-нибудь колюще-режуще-рубящее, накоси и принеси, живо». «Слушаюсь, господин поручик». Сосновский взмахнул большим букетищем травы, среди листвы которой торчало несколько жалких полевых ромашек, и подошел к рассекреченной незнакомке. «Мадмуазель Глафира, разрешите выразить почтение и восхищение вашей прекрасной особой. Примите». Он протянул актрисе огроменную копну листвы. «От вашего самого горячего воздыхателя». Девушка с трудом взяла букет. «Ах, ваше благородие, господин Сосновский, вы здесь?» Она с трудом переложила букет с одной руки в другую. «Спасибо, так приятно и неожиданно. Милая Глафира Павловна», поручик Щегольский провел пальцами по усам, «позвольте поинтересоваться, какими судьбами занесло в эту далекую московскую провинцию? Я приехала с театром, вечером будем играть, петь. Пожалуйста, приходите, буду рада видеть, обязательно и непременно с, приду». Очаровательница окинула взглядом присутствующих, поправила платок, снова посмотрела на офицера. «Аркадий Иванович, я хотела узнать, а господин поручик Селезнев Иван Ильич, он тоже здесь?» «Поручик Селезнев?» — удивился Сосновский, делая серьезное и задумчивое лицо, нахмурил лоб, вспоминая, почесал пальцем висок. «Увы-с, милостивая госпожа Суконникова, не знаю такого». «Как же, Аркадий Иванович, он же служил вместе с вами, такой, чуть пониже, с серыми, печальными глазами». «Ах, любезная Глафира Павловна, с кем я только не служил, кого я только не встречал, и с серыми, и с белыми, и даже с зелеными глазами, а сколько я убил на дуэли, и не сосчитать. Кстати, последнего заколола именно с серыми, печальными глазами. Один удар, один укол, и все. Уже давно на погосте, мир его праху. Заколол, на дуэли». Девушка испуганно прижала руки к груди. Сосновский, видя, что перегнул палку, решил исправиться. «Мадмуазель Глафира, вы, наверное, что-то перепутали. Хотели спросить о штабс-капитане Селезневе Иване Ильиче, божечки-святочки. А он, что, уже штабс-капитан?» Поручик ненавязчиво повернулся, чуть подался вперед, показывая на груди два ордена. «Да-с, любезная Глафира Павловна, штабс-капитан, а вообще, мы здесь, все, как один, герои, и нам есть, что показать, и чем похвалиться». Гостья продолжала жалостливо задавать вопросы. «А господин Селезнев Иван Ильич, он, тоже, герой, еще какой? Но, милостивая сударыня», — глаза опустили в землю, тяжело вздохнули, «не хотел вас расстраивать, а придется, он серьезно ранен, даже смертельно. Девушка закатила глаза, качнулась, приготовилась упасть в обморок. Ох тя, божечки мой, как, куда, когда, в сердце, думаю, вряд ли выживет. Дас, леди Стиньестун Мичант, Мадима и Селли, судьба злодейка, мадмуазель, Франц, от нее не уйдешь, у каждого своя дорога, и у многих она последняя. Влюбленная особа начала заваливаться, ее нежно подхватили. Кстати, а вон и он, летит. Показали на штабс-капитана, быстро бегущего в их сторону с еще большим букетом травы. Поручик сделал доброе дело, подержал в руках, поставил обмякшее тело на место, немного отошел в сторону, недовольно скривился, забормотал под нос. Несется, черт ретивый, сердцеед, недоделанный. Эх, жаль, князь запретил дуэли из-за нее, а то я бы показал кое-кому, кто из нас лучше и достоин большего. Макарка Болотин, главный слухач, направленный от группы московских землекопов на прослушивание коломенских новостей, сидел на нижней ветке ближнего к радиоузлу дерева. Забравшись заранее, за несколько минут до начала передачи, он приготовился внимательно слушать и запоминать все, что будет передавать тарахтелка. Прозвучала приятная музыка, сигнализирующая о начале трансляции. Макарка напрягся и начал не просто слушать, а еще повторять про себя слова, звучащие из рупора. «Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире самая популярная станция страны, радиоколонна. Московское время 14 часов 15 минут после полудня. Сегодня у нас в гостях князь Кирилл Васильевич Ланин, который выступит с важным объявлением. Прошу, ваше сиятельство, говорите. Здравствуйте, дорогие друзья. Объявляю рабочий день на 1 час короче. Сегодня, в 8 часов вечера, у восточной стены редута, состоится представление театра из Коломны. Приглашаю всех прийти и посмотреть на выступление актеров. Ваше сиятельство, ведущий, заметив, что гость собирается уйти, решил остановить его. Не могли бы ответить на несколько вопросов наших слушателей? КХМ, недовольно прохрипели в ответ. Вообще-то я сильно занят, но, так и быть, останусь на пару минут. Спрашивайте. Ваше сиятельство, всех интересует, мадмуазель Суконникова приехала, она будет сегодня выступать вместе с театром, конечно, как без нее, она актриса театра, значит будет выступать, а правда говорят, что она признана золотым голосом России, и что ее неоднократно хотели выкрасть враги из-за границы. Нет, это неправда, я не слышал такого, особенно про кражу из-за кордона, это какой-то бред, про золотой голос тоже ничего не скажу, не знаю, кто ее признал. Что это за конкурс? По моему мнению, максимум, на что она способна претендовать, это серебряный голос. Может быть позолоченный, но не более. Месье Ланин, еще все говорят, что вам постоянно приходит предложение продать Глафиру. Ходят слухи о каких-то заоблачных, безумных, просто немыслимых суммах. Например, что император Священной Римской империи и первый австрийский император Франции, ради нее, присылал делегацию послов и предлагал за обычную крепостную пивунью 5 миллионов австрийских шиллингов. Уважаемый ведущий, это ложь, распространяемая завистниками и злопыхателями творчества певицы. Не скрою, Суконникову хотят купить, но за гораздо меньшие деньги. Насколько помню, последнее предложение было всего 200 тысяч рублей. Как видите, это не миллион, и уж тем более не 5, не может быть. Под Макаром, от таких цифр и новостей, обломилась ветка и он вместе с листвой свалился на землю, поднялся, потирая место чуть ниже спины, быстро похромал в сторону села Семеновское, приговаривая, чтобы не забыть, цельных 5 миллионов, 5, мать ее за душу, 5 миллионов, за простую крепостную девку, а наши землеры копают, и не знают, а тут, такое, реклама, великое изобретение человечества, а антиреклама превзошла, это изобретение, в несколько раз. Яблоку некуда было упасть перед небольшой театральной сценой. Посмотреть выступление, помимо многочисленных работников, пришли все, кто мог дойти из ближайших деревень. И старый млад, и даже больные, косые, хромые с младенцами на руках, люди желали посмотреть, а точнее услышать голос крепостной девицы, за которую сам император Священной Римской империи собирался заплатить невиданные деньги. Кто-то говорил 5, кто-то 10, а кто-то даже цельных 100 миллионов нерусских рублей. На суд уважаемой публики был представлен патриотический спектакль «Артиллерийская баллада». Люди стояли стеной, седой, глуховатый старичок-лесовичок, где-то из задних рядов, понимая, что с его силами и возрастом вперед не пробраться, толкал в бок знакомого высокого парня. «Степка, слышь, Ась, Степушка, не молчи, чагась, там, в ракушке, начало петь, это, пигалица, которая стоит кучу денег, не до этого ей», пробурчали в ответ. Она собралась на бал маскарад, одела мундир своего кузена, корнет от артиллерии, бегает в нем по сцене и всех дурит, будача она и есть настоящий офицер. Чагась делает, откуда-то снизу посмотрели на говорившего, дернули за руку. Как может баба быть офицером, да еще артиллеристом, ересь это и плутовство, ты лучше кажи, когда, Янтоглафира, петь уже начнет, сказывают голос у нее дюжи золотой, откуда я знаю, там, у них, война началась с французами, так она вообще прямо в чужом мундире поскакала воевать, куды поскакала, на войну, грит, родину спасти надо, моченьки нет, огонь кипит в груди, лесовик затряс седой бородой, вот, дурында, война, дела мужицкая. Баб не берут. Действие спектакля увлекло парня настолько, что он не заметил, как засунул большой палец в рот и начал нервно грызть ноготь. «Ой, не знаю, не знаю, дедуль, тут-оча все могит быть, такое начинается». Вона уже прискакала к Кутузову. Грит, так и сяк, возьмите в офицеры, ради Христа. Он как раз думает, брать, не брать. Кто? Кутузов. Нет, Кочерышкины дети, Наполеон. Ну, вот-оча, все. Уговорила князя, остается служить. Кутузов сказал, носи мундир чужой, как свой. Руку пожал и орден приколол на грудь. Не может быть. Старичок привстал на носочки. Попытался выглянуть из-за спины стоящих впереди зрителей. А во, Степан присвистнул. По толпе пошли крики удивления. Чевасе, там, дед не оставлял попыток найти окошечко. Метался из стороны в сторону. Сподобилось, петь будя, уже в конце концов. Не, Степан нашалело посмотрел на лесовика, вызвала самого задиристого поручика на дуэль, и при всех господах офицерах собралась его застрелить. Дорогие друзья, в завершении нашего выступления, по многочисленным просьбам, несравненная Глафира Суконникова исполнит новую песню под названием «Москва Златоглавая». Она посвящена всем русским людям, защитникам нашей славной, древней столицы. Слушаем, а кому любо подпеваем. «Москва Златоглавая». Едва слышно начало распевку миловидная девчушка в мундире корнета, перезвон колоколов, ее голос, подобно водопаду, наливался, расширялся, набирал силу, с шумом выплескивался наружу. Царь пушка державная, аромат пирогов, он заиграл, зашумел, заискрился переливами, красками, оттенками. Эх, конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки, волна энергетики, усиленная двумя десятками гармоний, пошла по многотысячной толпе подобно лавине, начала сжимать сердца, выбивать слезы из глаз. «Ой, вы кони залетные!» Слышен крик ямщика. «Молодицы румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Матерь Божья!» Удивленно звучала со всех сторон в ответ на пение. «Ай да девка, ай да красная, да чего же ладная, складная, голосистая, хрен этим немцам, а не 100 миллионов, не отдадим, кого, ни ее, ни Москву». Огнедышащий кавказский парень, он же командующий 2-й западной армией, Багратион Петр Иванович, недовольно раздувая ноздри, зашел к Кутузову. «Ваше сиятельство, я только, что объехал и посмотрел все, что наворотил этот, горе полковник, и вот мое мнение, из него строитель фортификаций, прости, Господи, посмотрели на икону, как из меня пьяный горшочник, у меня нет слов, это безобразие». Кутузов сидел за столом перед картой, кутался в шинель, пил чай. Глотнув кипятка, он не торопясь произнес. «Напрасно вы так о князе Ланине, любезный Петр Иванович!» Поднял указательный палец, покачал им. «Между прочим, сам государь-император, в своем последнем письме хвалит его и называет. Un talent unie et talentueux. Молодое и талантливое дарование. Франц».